«Дуня!» Она вздрогнула, обернулась. Петр лежал на боку, опираясь на локоть. «Дуня!» «Маманя!» умерла. Евдокия хлопала ресницами. «Пусто!» «Я было заснул!» «Эх, Дунечка!» Он будто ждал от нее чего-то. Глаза жалкие, но она раскатилась мыслями, совсем осмелела. Значит, так Богу было нужно. Не роптать же. Поплакали и будет. Чай цари. И другие заботы есть. Он медленно выпростал локоть, сел, свесив ноги. На чулке против большого пальца дыра. Вот что еще неприлично, нехорошо, в платье и на атласное одеяло. Все с солдатами да с мужиками, а уж пора бы. Что-что? — перебил он, и глаза ожили. — Ты грибов, что ли, поганых наелась, Дуня? От его взгляда она струсила, но продолжала, хотя уже иным голосом, тот же вздор ему непонятный, когда брякнула: «Мамаша всегда меня ненавидела с самой свадьбы. Мало я слез пролила». Петр резко оскалился и начал надевать башмаки. «Петруша, дырявый, гляди, перемени чулки, господи!» «Видал, дур, но такой!» «Ну-ну!» У него тряслись руки. «Это я тебе, Дуня, попомню. Маменькину смерть! Раз в жизни у тебя попросил! Не забуду!» И, выйдя так, хватил дверью. Евдокия съежилась и долго еще дивилась перед зеркалом. «Ну, что такое сказала? Бешеный. Ну, просто бешеный».